Несколько... Он не мог найти подходящего слова. Несколько не по себе. Она улыбнулась. Насколько приятнее было бы поговорить с ним просто так, чем выслушивать рассуждения о том, как он разочарован их поцелуем. А может быть, он был разочарован тем, что она не пошла у него на поводу? Генри нахмурилась. Не думает же он, что... Она даже не смогла закончить мысль и взволнованно посмотрела на него. «Да, ты прав. Лучше все забыть. Мне вовсе не хотелось бы, чтобы ты думал, что я отношусь к тем женщинам, которые...» «Я не думаю ничего подобного», — отрезал он. Из ее груди вырвался вздох облегчения. «Вот и хорошо! Не знаю, что это нашло на меня!» Данфорд отлично понимал, что вина за произошедшее целиком лежала на нем. «Генри, не беспокойся!» «Нет, я не беспокоюсь. Понимаешь, я не хочу, чтобы наша дружба разрушилась. Мы ведь друзья, не так ли?» «Конечно!» Он даже немного обиделся. «Я понимаю, это может показаться нескромным, но я не хочу тебя терять. Дело в том, что...» Она вымученно улыбнулась. «Дело в том, что ты, пожалуй, единственный мой друг, кроме Симпи. А это, согласись, не совсем одно и то же, и...» «Достаточно!» Он больше не мог слышать ее измученного голоса, тоску, сквозившую в каждом слове. Генри привыкла думать, что живет полноценной жизнью в Стэннедж-парке. Она много раз говорила об этом. Ей как-то не приходило в голову, что за границами поместья существует другой мир. Мир, в котором есть светские рауты, танцы и дружеские отношения. Данфорд поставил бокал на стол и подошел к ней, желая успокоить. «Не говори так», — сказал он, сам удивляясь твердости своего голоса. Он нежно обнял ее. «Я всегда буду твоим другом, Генри, что бы ни произошло». «Честно?» «Честно. Почему нет?» «Не знаю». Она подняла голову, чтобы видеть его лицо. «У многих находятся причины». «Генри, ты такая смешная, но именно такой ты мне и нравишься!» Она скорчила гримасу. «Хорошо сказано!» Он громко рассмеялся, отпуская ее. «Я старался!» Данфорд уже собирался лечь спать, когда в его дверь постучался Йейтс. Слугам было разрешено не стучаться, но Данфорда это всегда коробило, особенно если дело касалось спальни. Поэтому он изменил этот порядок. «Войдите!» — отозвался Данфорд. И появился Йейтс с увесистым пакетом в руках. «Это пришло из Лондона сегодня утром, мой господин. Я оставил его на столе в вашем кабинете». «Но я не был сегодня в кабинете», — закончил за него Данфорд. «Спасибо, что занесли. Полагаю, это завещание лорда Стэнеджа. Я очень ждал его». Йейтс поклонился и вышел. «Лень вставать и искать нож». Данфорд просунул палец под край конверта и сломал печать. «Да, как он и ожидал, это было завещание Карлайла». Он пробежал глазами по документу. Сейчас его интересовало, как Карлайл позаботился о своей подопечной. Остальное он прочтет завтра. Мисс Генриетта Барретт попалась ему лишь на третьей странице. Затем, к своему изумлению, он увидел свое имя. От удивления Данфорд открыл рот. Он становился опекуном Генри. Генри была под его опекой. Это означало, что он... Боже правый! Это означало, что он один из тех, кто воспользовался своим положением опекуна. В свете ходили